Скоро пришлось Мстиславу поссориться с Лешком, который пригласил его в Галич. Князь Данила обратился к Мстиславу с жалобой на Лешка, что он захватил себе часть Волынской земли и просил содействия, чтобы отнять у него свое достояние. Мстислав, всегда верный данному слову, отвечал: «Лешка – мой друг, я не могу подняться на него, ищи себе иных друзей». Тогда Данила расправился сам и отнял у польского князя присвоенный им край. Лешка думал, что Мстислав, мирволит поступком своего зятя, заключил союз с венграми и стал воевать разом и против Мстислава, и против Данила. Мстиславовы воеводы, которые должны были первые отражать врагов, вели дела плохо и сдали венграм и полякам Перемышль и городок Гродык. Мстислав оставил оборонять Галич князя Данила и его двоюродного брата Александра Бельского, а сам стал на зубри. Александр не послушал и ушел, а Данила храбро отбивался в городе. Но когда враги, оставившие осаду, двинулись на Мстислава, Мстислав приказал Данилу выйти из Галича. Данила геройски пробивался сквозь неприятельскую силу с боярином Глебом Зеремеевичем и другими, и с большим трудом, терпя при этом голод, соединился с Мстиславом. Похвалив зятя за мужество, Мстислав сказал ему: «Иди, князь, теперь в свой Владимир, а я пойду к половцам, будем мстить за свое посрамление». Но Мстислав отправился не к половцам, а на север. Пришла к нему весть, что князья опять творят насилие над его дорогим Новгородом, и он поспешил выручить его из беды. По уходе Мстислава из Новгорода там взяла верх Суздальская партия. Руководимая торговыми интересами, она решила призвать к себе князем одного из сыновей Всеволодовых, Ярослава, человека нрава крутого. К нему отправились посадник, Тысяцкий и 10 старейших купцов. Владыка Антоний, хотя и не расположенный внутренне к такой перемене, должен был встречать нового князя с почетом. Этот князь тотчас же начал расправляться с недоброжелателями и противниками, приказал схватить 2 из них – Якуна Зуболомича и Фому Доброщинича, новотожского посадника, и отправил их в оковах в Тверь. Затем, по наущению Ярослава Навече, сторонники его разграбили дом Тысяцкого Якуна, схватили жену его, и князь взял под стражу его сына. Противная ему партия взволновалась. Прусы, жители Прусской улицы, убили Евстрата и сына его Луготу, вероятно, сторонников Ярослава. Рассерженный такую народную расправою, Ярослав оставил на городище наместника Хоти Григоровича, а сам ушел в Торжок и задумал большое дело обратить Торжок в Новгород. Город Новый Торг или Торжок, новгородский пригород, в предшествовавшее время получил важное торговое значение. Новоторжцы стали соперничать с новгородцами и, естественно, желали большей или меньшей независимости от Новгорода. Положение Торжка было таково, что добрые отношения с Суздальской землей были для его жителей крайней необходимостью. Как только у Новгорода наступал разлад с суздальскими князьями и начинались враждебные действия со стороны последних против Новгорода, прежде всего доставалось Торжку. Суздальские князья захватывали этот пограничный город новгородской земли. Так, в 1181 году Всеволод Юрьевич, рассорившись с новгородцами, не в силах был добраться до самого Новгорода, но взял Новый Торг и разорил его. И прежде бывали примеры, что те новгородские князья, которые были подручниками суздальских князей, будучи изгнаны из Новгорода, уходили в Торжок и находили себе там упор, чтобы с помощью, получаемой из суздальской земли, вредить Новгороду. Так в 1196 году поступил князь Ярослав Владимирович. На этот раз Ярослав Всеволодович поступил решительнее. У него уже был пример в Суздальской земле, где князья подняли значение пригорода Владимира и унизили достоинство старых городов Ростова и Суздаля. По примеру отца и дяди, Ярослав хотел произвести то же на новгородской земле, сделать Новый Торг столицей земли, а Новгород низвести на степень пригорода. Обстоятельства помогали ему. На новгородской земле мороз побил хлеб, сделалась дороговизна, страшная для бедных людей. Ярослав не пускал в Новгород ни одного воза с хлебом. В Новгороде начался голод. Родители из-за куска хлеба продавали детей своих в рабство. Люди умирали с голоду на площадях, на улицах, мертвые валялись по дорогам, и собаки терзали их. Новгородцы послали князю Ярославу просить его к себе, но Ярослав ничего не отвечал им и задержал посланных. Новгородцы вторично послали к этому князю с такой речью: «Иди в свою отчину, к святой Софии. А не хочешь идти, так скажи». Ярослав снова задержал посланных и ничего не сказал Новгороду, но на этот раз только позаботился о том, чтобы вывести оттуда свою жену, дочь Мстислава Мстиславича. Он велел останавливать на дорогах новгородских гостей и держал их в торжке. Тогда, по словам летописца, в Новгороде была великая печаль и вопль. В таких стесненных обстоятельствах снова явился Мстислав выручать Великий Новгород, счастливо избегнув отряда из 100 новгородцев, посланного Ярославом не допускать Мстислава до города. Этот отряд сам передался Мстиславу. 11 февраля 1216 года Удалой прибыл в Новгород, приказал схватить и заковать ярославовых дворян, приехал на Ярославов двор на вече, поцеловал крест великому Новгороду и сказал: «Либо возвращу новгородских мужей и новгородские волости, либо голову свою повалю за великий Новгород». «На жизнь и на смерть готовы с тобой», – отвечали новгородцы. Прежде всего, Мстислав отправил к Ярославу священника Юрия из церкви Иоанна на торговище с такой речью: «Сын мой, отпусти мужей и гостей новгородских, уйди из Нового Торга и возьми со мною любовь». Ярослав не только отпустил священника без мирного слова, но как бы в поругание над требованием своего тестя приказал заковать захваченных новгородцев и отправить в заточение по разным городам, а товары и имущество роздал своей дружине. Число таких узников, вероятно, преувеличенное, летописец простирает до 2000. Когда весть об этом дошла до Новгорода, Мстислав велел звонить на вече на Ярославовом дворе, явился посреди народа и сказал: «Идем, братья, поищем мужей своих, вашу братью, вернем волости ваши, да не будет Новый Торг великим Новгородом, ни Новгород торжком. Где святая София, тут и Новгород, и во многом Бог, и в малом Бог, и правда». Новгородцы были не одни. По призыву Мстислава за них шли псковичи с братом Мстислава Владимиром, а впоследствии присоединились и смольняне с племянником Мстислава Владимиром Рюриковичем. На счастье новгородцам, в самой Суздальской земле после смерти Всеволода Юрьевича шел тогда спор между старшим сыном его Константином Ростовским и меньшим Юрием, которому отец, вопреки правам старшего брата, завещал старейшинство на Суздальской земле. Мстислав объявил, что, защищая новгородское дело, он в то же время заступается за правду и в Суздальской земле хочет восстановить права старейшего брата. 1 марта 1216 года ополчение двинулось в поход через Селигер, а дня через два несколько знатных новгородцев бежало к Ярославу, забрав с собою свои семьи, которым бы пришлось плохо от народного негодования. Проходя через Торопецкую землю, Мстислав позволил своим воинам собирать корм для себя и лошадей, но строго запрещал трогать людей. Брат Ярослава Святослав прибыл было помогать брату, но Мстислав прогнал его от Ржева. Следуя далее, Мстислав взял зубцов на реке Вузузе, соединился со смольнянами и, ставший на реке Холохольне, послал от имени своего, союзных князей и Новгорода предлагать Ярославу мир и управу. Ярослав отвечал: «Не хочу мира. Пошли, так идите. 100 наших будет на одного вашего». «Ты, Ярослав, силой, а мы с крестом», — сказали тогда между собою союзные князья. Новгородцы кричали: «Идти к Торжку». «Нет, не к Торжку», — отвечал Мстислав. «Если пойдем к Торжку, то опустошим новгородскую землю. Пойдем лучше к Переяславлю. Есть у нас там третий друг». Новгородцы не знали, где Ярослав — в Твери или Торжке. Пошли к Твери и начали разорять и жечь села. Ярослав услыхал об этом и ушел в Тверь, но, узнавший, что враги идут дальше на Суздальскую землю, убежал в Переяславль. Мстислав отправил боярина Евольда Константину Ростовскому с вестью, а сам с новгородцами шел в санях по льду. На этом пути они сожгли городки Шешу и Дубну, а псковичи и смольняне взяли город Коснятин. По дороге к ним прибыл посланный от Константина с поклоном. Он посылал союзникам 500 человек ратников в помощь. Скоро лед стал таять. Они побросали сани, сели на лошадей и поехали к Переяславлю, проведавши, что Ярослав уже там. У городища на реке Саре апреля 9-го, Великую Субботу, пришел к ним Константин со своими ростовцами. Князья взаимно целовали крест, отрядили псковичей к Ростову, а сами, отпраздновав Пасху, подошли к Переяславлю. Ярослава уже там не было. Он ушел к брату Юрию во Владимир, где готовилось большое ополчение. Вся Суздальская земля вооружилась. Из сел погнали на войну земледельцев. К суздальцам пристали муромцы, горочане и бродники. Последним именем назывались сбродные шайки восточных степей. «Сын шел на отца, брат на брата, рабы на господ», — говорит летописец, намекая на то, что в суздальском ополчении были новотошцы и даже новгородцы. С новгородцами против Суздальской земли шли ростовцы со своим князем. Собранное Суздальское ополчение расположилось на реке Гзе. Мстислав с новгородцами и Владимир с псковичами стали у Юрьева, а Константин с ростовцами стал на реке Липице. Мстислав послал Соцкого Лариона к Юрию. «Кланяемся тебе, от тебя нам нет обиды. Обида нам от Ярослава». Князь Юрий отвечал: «Мы один человек с братом Ярославом». Тогда Мстислав послал того же Лариона к Ярославу с таким словом: «Освободи мужей моих новгородцев и новотошцев. Верни волости новгородские, что ты занял. Волок отдай. Возьми с нами мир и целуй нам крест, а крови проливать не будем». Ярослав отвечал: «Мира не хотим. Мужи ваши у меня. Издалека вы пришли, а вышли, как рыбы насухо». Услышали от Лариона речь эту новгородцы, и Мстислав опять послал сказать князьям: «Братья Юрий и Ярослав, мы пришли не кровь проливать. Не дай Бог дойти до этого. Мы пришли управиться между собою. Мы одного племени. Дадим старейшинство Константину и посадим его во Владимире, а вам вся Суздальская земля». «Скажи братьям нашим, Мстиславу и Владимиру», — отвечали Ярослав и Юрий, «прийти-то вы пришли, а куда-то вы думаете уйти? А брату Константину скажи: пересиль нас, твоя будет вся земля». Самонадеянные суздальские князья заранее хвалились будущей победой и учредили у себя в шатре пир с боярами. Некоторых из старых бояр смущало то, что на стороне противников была правда, освященная старыми обычаями. Один из них, Творимир, обратился к князьям с такой речью. «Князья Юрий и Ярослав, меньшие братья вашей воли, но, как по моему гаданию, то лучше бы вам взять мир и дать старейшинство Константину. Не смотрите, что их меньше, чем наших. Ростиславово племени князья мудры, редны и храбры, и мужи их новгородцы и смольняне дерзки в бою. А про Мстислава Мстиславича сами знаете, что храбрость дана ему паче всех. Подумайте, господа». Молодым князьям не полюбилась такая речь. Зато другие бояре помоложе льстили им и говорили так. «Князья Юрий и Ярослав, никогда того не бывало ни при отцах ваших, ни при дедах, ни при прадедах, чтобы кто вошел ратью в сильную Суздальскую землю и вышел бы из нее цел. Да хоть бы вся русская земля пошла на нас, и Галицкая, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская, да и тогда ничего с нами не поделают. А что эти полки, так мы их седлами закидаем». Понравились такие слова князьям. Они созвали бояр и начальных людей и сказали им такую речь. «Сам товар пришел в руки. Достанутся вам кони, брони, платье, а кто человека возьмет живьем, сам убит будет. Хоть у кого и золотом будет шито оплечье, и того бей. Двойная от нас будет награда. Не оставим живым никого. А кто из полку убежит, да поймаем его, того прикажем вешать и распинать. А кто из князей попадет к нам в руки, так уж мы о них тогда потолкуем».